Когда в зал вошел огненно-рыжий, конопатый мальчишка лет 16 на вид, в новом полотняном костюме для тренировок, глаза старого мастера стали круглыми, как у совы. Лицо вытянулось. С него в этот момент можно было ваять статую воплощенного недоумения. Кертал обошел Лека пару раз, смотря на юношу так, как будто сомневался, что стоящий перед ним человек находится в здравом рассудке. Потом снова глянул на Санти и потряс головой, пытаясь, видимо, избавиться от наваждения. — Да уж, — сказал старик через несколько минут, несколько придя в себя. — Ты прав. Ученик у тебя действительно совершенно особый. И как только тебе в голову пришло взять это наглое рыжее существо в ученики? Не человек ведь, а ходячее непотребство. — Так получилось, — развел руками смущенный Лек. Слово воина произнесено и заверено Эльдаром. Серый шнурок мальчишка получил. Буду воспитывать. — Его воспитаешь. Кертал с сомнением посмотрел на Санти, ковыряющего носком только что купленного башмака пол. Ему было крайне непривычно ходить в обуви, но с наставником не поспоришь. Но все-таки, как ты ухитрился так влипнуть, а, парень? Я на его движение смотрел, пожал плечами молодой горец. Да ты сам проверь, старший брат. Как только на второй-третий год обучение двигаются. Он за пару лет черный шнурок получить сможет, если тренироваться как следует станет. — Да? — приподнял кустистые брови старый мастер. — Надо посмотреть. Я к нему как-то не присматривался. Репутация у парня настолько отвратительная, что от него буквально все шарахаются. — А ну-ка, рыжий, иди сюда. — Санти? — Неуверенно приблизился. Суровый старик до онемения пугал его. Полупрозрачный беловатый шнур на плече Элоиза Картала сообщал, что его носитель — высший горный мастер-наставник. Воин такого класса, что победить его мог разве что сам император или кто-нибудь из эльдаров. Несколько других шнуров говорили об участии в большинстве битв последних 50 лет. Это были не просто шнуры, а самые престижные боевые награды Элианской империи. Каждая давала право на титул барона, а то и графа. Чтобы получить такую награду, необходимо было совершить как минимум подвиг. Вручал их личный император. Да и сотни шрамов на полуобнаженном теле говорили о многом, очень многом. Ведь за каждым стояла рана. Мальчишка вздрогнул, он страшно боялся боли. Старик бесцеремонно ощупывал его, как щупает лошадь на рынке. Санти терпел, не решаясь протестовать. «А ну-ка сделай так». Негромко сказал Кертал, медленно поднимая правую ногу вертикально вверх. Рыжий только плечами пожал. Хыт! Нашел чем удивить. Он легко повторил движение старого мастера. С раннего детства Санти обладал редкой гибкостью и никогда не пренебрегал растяжкой. Акробату иначе нельзя. Хорошо, довольно покивал старик. Очень даже хорошо. А теперь прокрути пару сотен фляков. Закончишь серию двойным или тройным сальто. Посмотрим, что ты за акробат. Простите, у меня двойное еще не получается. Покраснел Санти. Только одинарное. Ладно, пусть будет одинарное. Мальчишка вздохнул, поежился и прыгнул на руки, начав серию. Ему и 500 фляков нетрудно было сделать. Дядька Балдур в свое время хорошо гонял, пока не растолстел и не осел в Тарсидаре. Закончив, Санти вернулся ко входу, не обращая никакого внимания на продолжающих тренировку аристократов в левом углу огромного зала. «Теперь понимаю, чем он тебе пришелся по вкусу», — пожевал губу старый мастер. «Несколько неэкономично движется, но материал очень даже неплохой. Отшлифовать несложно. Беда только, что дурак полный. Как можно не понимать, что глупые розыгрыши обижают людей, и люди этих обид не прощают? Сколько раз его до полусмерти избивали, а он все равно свою линию гнет». «Я, кажется, понял, в чем тут дело», — задумчиво сказал Олег. «Он ведь скоморох от Бога. На его представлениях люди с ума от смеха сходят. Но Санти при этом не различает, где сцена, а где жизнь. Он их путает и ведет себя в жизни так, как можно только на арене». «А ведь что-то в этом есть», — потер подбородок Кертал. «Вполне даже возможно. Тебе, впрочем, все равно придется выбивать из-под ног ученика почву, чтобы понял основополагающие вещи. Советую показать ему, что чувствуют люди, над которыми он шутил. Никуда тебе не деться. Серый шнурок передан по всем правилам. Я слышу его пение. Значит, что-то делать с рыжим все равно придется». «Придется», — тяжело вздохнул Олег. «Я попробую воспользоваться твоим советом, старший брат. Вполне возможно, что, получив свои шуточки на свою же голову, он задумается». «Надеюсь», — с сомнением покосился на Санти старый мастер. «А теперь займемся тобой. Вижу, используешь двумечный бой». «Да», — кивнул юноша. «У меня с детства обе руки одинаково работали. Учитель это, конечно, заметил и стал тренировать по особой программе. Он ведь и сам двумечник». «Знаю. Мой первый ученик, как-никак. Ладно, поехали». Старик отошел к оружейной стойке около правой стены тренировочного зала и вынул два картага из потертых, непрезентабельных на вид ножен. Клинки светились мягким светом. Казалось, они пели неслышную песню. Каждый нормальный мужчина, увидев обнаженные картаги, замирал от восторга. «Чудо, а не мечи!» Лезвие картага рассекало напополам пушинку. Его можно было согнуть кругом и не сломать при этом. Но они легко перерубали плохо выкованные сабли кочевников, и те почитали горных мастеров за колдунов. Тренировка остановилась, ученики сбились в кучу у стены. Каждому хотелось посмотреть на схватку адептов двумечного боя. Редко когда можно было увидеть такое зрелище. Обычно горные мастера не сражались при свидетелях. Многие юные аристократы смотрели на Лека с затаенным восторгом. Видеть перед пугающим их до онемения грозным старцем стоял такой же, как и они сами, молодой лорд, представитель великого дома. Пусть варвар, пусть горец с Манхэна, но все-таки аристократ. Церемонный поклон. Каждый из мастеров скрестил картага перед лицом и отступил на шаг назад. А затем зрителям показалось, что по залу пронесся вихрь. Сражающиеся на пару секунд исчезали. Их движения оказались настолько быстры, что уследить за ними было невозможно. Многие только хлопали глазами, смотря на невероятное зрелище. «Святые угодники! ведь мастеру-наставнику далеко за 80. Обычные люди в его возрасте едва ходить могут, а этот что вытворяет? Ученики, конечно, знали, что их учитель на многое способен, но одно дело знать, а совсем другое увидеть. Бой продолжался. Горные мастера носились друг за другом по всему залу, взбегали на стены, сходились и расходились. Однако, по меркам обычных людей, они сражались совсем недолго, каких-то 2 минуты. Зато, по их собственным меркам, они сражались целых 2 минуты. Невероятный срок. «Я проиграл, уважаемый старший брат», — низко поклонился тяжело дышащий Лек. «Приношу свои извинения. Я несколько распустился за время плавания. Прошу разрешения воспользоваться твоим залом для тренировок». «На здоровье!» — довольно ухмыльнулся старик. «Что ж, вижу, Тарвон хорошо над тобой поработал. Хвалю. Но ты еще не достиг своего потолка, парень. Не вздумай останавливаться. Ты вполне способен подняться до уровня невидимки». «Невидимки?» — ошеломленно переспросил юноша. «Но...» Невидимые мастера, носящие прозрачные шнурки, высшая степень мастерства боевого братства империи, многим казались только сказкой. Никто и никогда их не видел. Каждый из них являлся вещью в себе, выполняя особые поручения императора. Чаще всего в других странах. Ни одного невидимку никогда еще не ловили. Трудно сказать, так ли это. Достоверных фактов не было. Слухов ходило множество. Но вот являлись ли они правдой? Олег и сам знал только, что такие мастера существуют. Но учитель говорил о них вскользь, ничего не уточняя. Сказал, что ученику еще рано о них знать, что всему есть свое время. Неужели это время пришло? Юноша горящими глазами смотрел на старого мастера. Тот улыбался его энтузиазму. «Способен, если хорошо поработаешь. А я пока немного тебя погоняю. Сегодня дам несколько новых связанных комплексов для 2 мечей. Тарвон их не знал. Разработаны 2 года назад 3 эльдарами и его величеством. Но придется повысить скорость реакции. Пойди завтра с утра в императорскую башню. Тамошний маг сделает все необходимое. Я предупрежу его». «Искренне благодарен, старший брат», — низко поклонился Олег. И старый мастер принялся за них с Санти. Молодые аристократы из своего угла с ужасом смотрели на это чудовищное издевательство, называемое по недоразумению тренировкой. По их мнению, так издеваться над живым человеком было никак нельзя. Слишком жестоко. Милосерднее сразу повесить. Куда милосерднее? Это как же ж можно поставить ученика с поднятыми руками и добрый час охаживать его железной палкой по всему телу, а тот только улыбается. Бррр, кошмар какой-то. Рыжий Санти стонал и плакал, но никто его жалоб не слушал. Кертал прозванивал каждую мышцу и каждый нерв рыжего скомороха, заставляя напрягаться так, как никогда еще не доводилось. Но, представив себя на месте... На месте наставника мальчишка едва не застонал. «Ой, мамочка ты моя! И за что это, бедняге, такое наказание? Единый, пощади и помилуй!»